Глава 21. Грех. Ольга. «Зачем ей это нужно?» Стоя на улице и округлившимися глазами глядя на Николая Павловича, возмущается тетя. «Она и так от вас натерпелась в свое время. Нечего ковырять прошлое, у нее своих проблем предостаточно». Она хватает меня за руку и ведет к машине. «Поехали отсюда, ничего хорошего он тебе точно не скажет». Подхожу к машине, открываю дверь, оборачиваюсь и замечаю, что отец Славика резко побледнел. Стоит, пошатываясь, держится за сердце и болезненно поджимает губы. Кажется, он вот-вот упадет. Ему плохо. Закрываю дверь, подбегаю к мужчине и беру его под руку. «Сейчас вызову скорую», – тараторю я. А он накрывает мою руку своей ладонью и с надеждой смотрит в глаза. «Очень прошу», – шепчет едва слышно. «Пойдем со мной. Ты должна это знать. Должна услышать это именно от Римы. Позволь ей очистить душу перед уходом». Мужчина сжимает мою руку и опускает взгляд. «Она совсем плоха». «Господи, ну за что мне все это, а? В чем она хочет покаяться? В том, как поступала со мной в прошлом? Как сначала прямым текстом отправляла на аборт, чтобы я не мешала ее сыночку? А затем, когда я потеряла ребенка, не нашла слов поддержки? Я давно уже этим переболела и не нуждаюсь в ее извинениях. И я не батюшка, чтобы отпускать грехи перед смертью». Мысленно злюсь, а сама смотрю в глаза Николая Павловича и понимаю, что если я сейчас не пойду с ним, то он точно, тьфу-тьфу-тьфу, прямо здесь помрет от горя. Уж больно переживает за свою Риму. Хочет, чтобы та с чистой совестью покинула этот мир. «Оль, поехали», – тихо произносит тетя. «Давай мы его отвезем домой». «Тетя Люб», – поворачиваюсь к ней. «Подождите меня в машине, я ненадолго». «Нет уж», – скрещивает на груди руки. «Если собралась идти к ним, то я пойду с тобой. Одну тебя не оставлю». «Хорошо», – соглашаюсь я. Ставлю машину на сигнализацию, и мы направляемся к дому Гончаровых. «Спасибо тебе», — всю дорогу произносит Николай Павлович. «Спасибо, что согласилась. Для тебя это тоже очень важно, поверь. Но ты должна услышать это именно от Римы». Входим на территорию их дома, и по моей спине тут же бежит волна мелкой дрожи. Находиться здесь крайне неприятно. Не понимаю, зачем я это делаю? Что за неведомая сила мной управляет? Иду туда против своей воли. Но что-то внутри мне подсказывает, что я должна это сделать. В доме все изменилось с тех времен. Здесь стоит современная мебель. Лестница раньше была деревянная, а теперь кованая. Все стены увешаны картинами. Видно, что за домом тщательно ухаживают. Даже кафель, как и раньше, намыт до блеска. Несмотря на то, что Рима Альбертовна находится при смерти, если верить словам Николая Павловича. В коридор выходит какая-то женщина в фартуке, здоровается с нами и забирает у него пакет с продуктами. «Николай Павлович, ну я бы сама сходила», — возмущается она. «Вас ни на минуту нельзя оставить без присмотра. Врач сказал вам лежать, а вы круглыми сутками на ногах. Еще одного приступа не хватало». Фыркает она и идет в сторону кухни. «Это наша сиделка», — кивает ей вслед мужчина. «Идемте за мной, идемте». Манит нас рукой и ведет к комнате, расположенной на первом этаже. Иду за ним, вспоминая слова, которые много лет назад меня ранили в самое сердце. И внутри все скукоживается. «Если Вячеслав из-за тебя откажется от учебы в Англии, то твой отец вылетит с завода, как пробка, и лишится жилья», — хладнокровно произнесла Рима Альбертовна. «Подумай, что для тебя важнее. Ребенок, от которого еще не поздно избавиться. Или отец, который останется без работы, без крыши над головой, и вскоре сопьется. У него это хорошо получается. В поселке больше работы нет, а значит и вариантов заработать денег у него не будет. Я хочу, чтобы мой сын поехал учиться в Англию, но я слишком хорошо его знаю и прекрасно понимаю, что он не бросит тебя беременную. Поэтому мне приходится пойти на крайние меры. Ты должна сделать так, чтобы он уехал». Набираю полную грудь воздуха и следом за Николаем Павловичем вхожу в комнату. «Оль?» — шепчет тетя, берет меня за руку и сжимает ладонь. «Еще не поздно уйти». Я наблюдаю, как Николай Павлович подходит к кровати, на которой лежит женщина, отдаленно напоминающая ту Римму Альбертовну, которую я когда-то знала. Она очень сильно исхудала, кожа до кости и жидкие седые волосы вместо пышной шевелюры. «Римочка, смотри, кого я тебе привел!» Присев на кровать, шепчет Николай Павлович и берет ее за руку. Женщина приоткрывает глаза, медленно поворачивает голову, смотрит на меня и, видимо, не узнает. «Римочка!» — взволнованно произносит Николай Павлович. «Это Оля, Оля Смирнова!» Ее рука начинает дрожать. Не моргая, глядя на меня, пытается приподняться, но, видно, на это не хватает сил. «Олька!» — протягивает хриплым голосом. «Бог услышал твои молитвы, Римочка!» — гладит ее Николай Павлович. «Ольга здесь! Ты так хотел поговорить с ней, и он тебя наконец-то услышал!» Поворачивается ко мне и кивает на кровать. «Присядь, пожалуйста!» Она тихо говорит, не услышишь. Отпуская руку тети и робкими шагами подхожу к кровати. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Смотрю ей в глаза. Она несколько секунд молчит, глядя на меня сквозь слезы. Затем приоткрывает дрожащие губы и прерывисто выдыхает. «Оль, я всю жизнь ношу в себе этот грех». Так тихо говорит, что я почти ее не слышу. «Как видишь, поплатилась за него сполна. Умираю в муках. Каждый день прошу Господа поскорее освободить меня от этой боли, что разъедает душу и тело». «Грех?» — спрашиваю я. «Речь идет о шантаже, я правильно понимаю? Вам нужно мое прощение?» «Хорошо, если это вам так важно, то я вас прощаю». Честно, я удивлена, что эта железная леди всю жизнь переживала за то, что шантажировала меня, заставляя сделать выбор между Славиком и моим отцом. Неужели это ее так коробит? «Шантаж, Оля», — хрипит она, глядя на меня стеклянными глазами. «Это меньшее из зол. Я тогда готова была пойти на все ради того, чтобы обеспечить сыну светлое будущее. Мне нужно было вас разлучить. И я сделала это. Чудовищным образом». Поджимает губы. В этот момент Николай Павлович крепче сжимает ее руку. «Подать воды?» С тревогой смотрит на жену. «Я в порядке». Снова прерывисто выдыхает она. «Дайте мне несколько секунд». Женщина закрывает глаза и начинает молиться. Я слышу, как она произносит. «Спасибо, что дал мне эту возможность. Спасибо, спасибо». «Скажи ей, Римочка, скажи», — просит Николай Павлович. «Она должна узнать». Я напрягаюсь. Сердце сжимается, в жилах застывает кровь. О чем я должна узнать? «В ту ночь, когда ты родила», — произносит Римма Альбертовна, и у нее резко начинает трястись голова. «Мне позвонили из родильного дома. Там работала моя знакомая». Продолжает быстро дыша. «Она сообщила мне, что ты родила недоношенного мальчика. Очень слабого, но живого». «Что?» Глядя на нее во все глаза, выдыхаю из легких весь воздух. «Что вы сказали?» Хватаю за спинку кровати, чтобы не упасть. «Твой сын жив». Словно молнией пронзают ее слова. «Его выходили и по моей просьбе отправили в дом малютки». Ноги становятся ватными, в глазах резко темнеет. Я теряю сознание и падаю на кровать.